Это происходит на даче в Жуковке. Мы играем в кинга. За столом, кроме нас, с отцом наши соседи. Академик Николай Антонович Доллежаль и его жена Александра Григорьевна. Карты в жизни Шостаковича присутствовали всегда. В ту же самую игру в кинга играли еще при жизни мамы. А кроме того, отец очень любил раскладывать пасьянсы. Это действовало на него успокаивающе. Надо сказать, играли у нас всегда на деньги. Шлепание картами без выигрышей и проигрышей отец не признавал. Разумеется, когда проигрывал и я, он за меня расплачивался. За годы жизни в Жуковке мы сблизились с Доллежалями. Вместе встречали Новый год. Начиналось это, предположим, на нашей даче, тут подавалась закуска и горячее блюдо. Потом все шли через дорогу к Доллежалям, где угощались десертом и мороженым. А иногда, если во встрече Нового года участвовали Ростропович и Вишневская, отправлялись и к ним, на третью дачу, и там ели фрукты. Максим. В академическом поселке, где стоит наша дача, жили главным образом академики-ядерщики. Если мне не изменяет память, самый поселок этот был построен по приказу Лаврентия Берии, который во времена сталинские был ответственным за производство ядерного оружия. И Сахаров имел в Жуковке дачу, и другие ученые, которые трудились в этой области. Я вспоминаю, как отец, прогуливаясь по академическому поселку с каким-нибудь своим гостем, объясняет ему: «Здесь живет такой-то академик, а здесь такой-то, а вот тут совершенно гениальный человек. Он изобрел такое вещество, чайная ложка которого, будучи распыленной по земному, решительно все живое на нашей планете. Гениальный человек, просто гениальный. Теперь осталась только одна проблема — как бы равномерно распылить это по всей земле». Глава 52. Максим. Однажды отец зашел в парикмахерскую побриться, а я ждал его в соседнем помещении. Там было включено радио. Какая-то исполнительница распевала романс Александра Алябьева «Соловей». Когда бритье окончилось, и мы вышли на улицу, отец поморщился и произнес: «Да чего же это отвратительная, антимузыкальная вещь, колоратура?» Я запомнил эти его слова, но убежден, что подобному высказыванию нельзя придавать абсолютного значения. Вполне возможно, что при других обстоятельствах и при другом настроении Шостакович слушал бы это пение не без удовольствия. О себе он говорил: «Я люблю всю хорошую музыку, от Баха до Оффенбаха». К некоторым знаменитым композиторам у него было сложное отношение. У Чайковского, например, что-то ему активно не нравилось, а какие-то произведения он очень любил. Стойкое неприятие Шостакович испытывал лишь к музыке Скрябина. Я помню его беспощадный отзыв об этом композиторе: «Смесь теософии с парфюмерией». Из русских он в особенности ценил Мусоргского и потратил очень много сил, дабы его музыка дошла до слушателей в наиболее близком к авторскому замыслу виде. Шостакович заново оркестровал Бориса Годунова, «Хованщину», «Песни и пляски», «Смерть». У него вообще была способность доводить до совершенства чужие произведения, которые он считал талантливыми. Шостакович своему ученику Борису Тищенко: «С трепетом посылаю вам партитуру. Поверьте, что я инструментовал ваш концерт с полным уважением и большим восхищением к клавиру. Более подробные объяснения я буду давать вам при встрече. Я не злоупотреблял духовым звучанием и начисто изъял из партитуры медь. Таким образом, я разрешил для себя две задачи. Первая — звучность не будет надоедать,